Восьмое. Из района газеты «Огни Арктики» к сведению всех граждан нашего района. Товарищи, в мае месяце сего года имели место случаи нападения белого медведя на человека. Так, 15 мая зверь появился на аэродроме поселка А, повредил вертолет и пытался повалить сторожевую будку с часовым. 19 мая он утащил из эскимосской деревни Б жителя этой деревни. 24 мая белый медведь пришел в поселок С и напал на жителя этого поселка. 28 мая около эскимосской деревни Д в полынье перевернул байдару, в которой находился человек. В одном случае нападения имели трагические последствия. Погиб человек. При райкоме КПСС создан штаб по борьбе с хищником. Его возглавил известный ученый-зоолог, товарищ. Следовала фамилия Игоря Валериановича, находившийся в служебной командировке на острове Врангеля и отозванный в районы центра в связи со сложившейся обстановкой. Штабом установлено, что белый медведь курсирует между названными населенными пунктами. Однако не исключено, что он может появиться и в других поселках и деревнях района. По отпечаткам лап на снегу определено, что это крупная самка. Близ всех населенных пунктов района организованы патрули и засады из числа опытных охотников. К сожалению, отдельные жители нашего района распространяют ложные слухи и сплетни о якобы имевшем место чуть ли не массовом убийстве людей белыми медведями. Без паники, товарищи, штаб со всей ответственностью заявляет, произошел один трагический случай, окончившийся гибелью человека, а нападение осуществляет один зверь. Начальник штаба, ученый-зоолог И.В. считает, что мы имеем дело с исключительным явлением, так как за всю историю существования Советской Арктики от нападения белых медведей погибло не более 10 человек, как правило, по вине этих людей. Возможно, медведь поражен бешенством в результате укуса бешеной собаки. Штаб просит всех жителей нашего района, увидевших белого медведя, немедленно сообщить в штаб телеграммой молнии, по рации или телефонограммой. В распоряжении штаба имеются укомплектованные стрелками вертолет Ми-4 и самолет Ан-2, которые в данное время ведут поиск зверя. Штаб также просит при возможности, если белый медведь не посягает на человеческую жизнь, воздержаться от выстрела. До окончания операции по поимке или уничтожению медведя-людоеда в целях безопасности граждан патрулям дано указание не выпускать жителей за пределы населенных пунктов. Районный комитет КПСС, Исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся. Буровых вдоль побережья Лонга было множество. Чукотка полезными ископаемыми не обижена. Они принадлежали экспедиции, базировавшейся в поселке. Эта организация была крупная, солидная, имела в своем распоряжении вертолет и два самолета. Командовал экспедицией Федюк. Громкоголосый, гренадерского роста, крепкий старик, крутого нрава, которого все побаивались, но уважали как блестящего специалиста, знатока Чукотки, с юности посвятившего свою жизнь этому малоисследованному краю. Буровая номер 4, ближайшая к поселку, расположилась сразу за складом с горючим, обнесенным колючей проволокой. Младшим рабочим на той буровой был Валерка Лоскутков, 18-летний юноша, тощий и длинноногий, приехавший на крайний север с единственной целью — хлебнуть романтики. В эту смену Валерка вымотался. Пошла твердая скальная порода. В скважину надо было беспрерывно лить воду, иначе победитова коронка проворачивалась, работала в холостую, и он с ведрами то и дело бегал к проливу Лонга. Выльет воду в скважину, как в бездонную бочку, и обратно. К обеду оттяжка работы, спина не гнулась, как у старика, а предплечья болели острой болью. Протаренная стежка от дощатого тепляка к проливу Лонга бежала между грязных осевших сугробов, и каждый шаг был выверен. Всякая колдобина или кочка хорошо знакомы. Однажды, когда Валерка, от усталости еле держась на ногах, направлялся в очередной раз за водой, он мельком взглянул на сугроб, невесть откуда появившийся на тропке. Странно. Здесь он проходил 3 минуты назад. Вроде бы никакого сугроба не было. И вот сугроб вздыбился и превратился в громадного белого медведя. Валерка выронил пустые ведра, замер. Он сразу понял, что это тот самый медведь-людоед. Надо бы бежать в тепляк буровой, спасаться. Но руки и ноги были словно парализованы. Ударом головы в грудь кривошейка сбила человека с ног, схватила клыками за ворот овчинного полушубка и потащила его к проливу. «Спасите!» — закричал Валерка. Из дощатого тепляка выбежали товарищи по смене, буровой мастер и старший рабочий. Буровой мастер не растерялся. Пули заскочил в тепляк, схватил двустволку. Стрелять по медведю не решился, побоялся угодить в человека. Дуплетом выстрелил в воздух. Резкие звуки до смерти напугали кривошейку. Она ставила живую добычу, шумно вбежала в воду и поплыла. Когда буровой мастер и старший рабочий подбежали к Валерке, тот сидел на заснеженной косе и безучастно смотрел в море. Ворот его полушубка был разорван в клочья. Буровой мастер стрелял жаканами по плывущей медведице, но промахнулся. Зверь то и дело нырял, а появлялся на поверхности воды на считанные секунды, чтобы глотнуть воздуха. Люди разглядели, как медведица выбралась на паковые льды и убежала в торосы. Жизнь Валерки Лоскуткова висела на волоске. Его начальник, буровой мастер, был заядлым охотником и ходил на смену с ружьем. Благо, дичи, особенно уток, здесь предостаточно. Если бы не это обстоятельство. Начальник экспедиции Федюк проводил совещание начальников партии, когда в дверях показалась встревоженная секретарша. Белый медведь напал на рабочего Лоскуткова. Упавшим голосом сказала она и села на стул возле двери, держась за сердце. Позвонили только что из... «Парень жив?» — перебил Федюк. «Живой. Только... где он сейчас?» «На месте происшествия. Четвертая буровая». Через считанные минуты газик начальника экспедиции затормозил возле буровой номер 4. Валерка сидел на заснеженной косе и безучастно смотрел в пролив Лонга. Он был в шоке. Федюк присел на корточки, положил на Валерки на плечо руку, бодро сказал: «Ну-ну, сынок, не раскисай, обошлось, и слава Богу!» В ответ тот ребячливо хныкнул. Начальник экспедиции резко поднялся и посмотрел туда, куда все время смотрел Валерка, в пролив Лонга. «Сволочь!» — гаркнул он. «Ах, сволочь!» Раскрыв дверь своего кабинета, Федюк сразу прошел к телефонам. Он связался с диспетчером аэропорта. «Василий Григорьевич, здравствуй. Вертушка где?» «Отлично. Экипаж в машину. Буду через четверть часа. Все». Бросив трубку на рычаг, он открыл сейф и извлек оттуда свой персональный ТТ. «А как же с райцентром?» неуверенно спросила стоящая в дверях секретарша. «Они просили сразу же сообщить, если медведь...» «Раз просили, то сообщите». Начальник экспедиции взглянул на часы. «Скажем, часика через полтора, в 13:00. Вопросы есть?» «Они еще просили, при возможности, воздержаться от выстрела». «А вот такой возможности я не вижу», — с легким раздражением отозвался Федюк. «Пока эти товарищи будут вести научные наблюдения, разводить дебаты и принимать решения, стрелять или не стрелять, зверь совершит нападение еще на одного моего рабочего. Вдоль побережья сколько наших буровых?» 18. «Совершенно верно. И на каждой люди. Люди, понимаете? Люди, за жизнь и безопасность которых я отвечаю головой». Вскоре начальник экспедиции на юрком газике приехал на аэродром. Там стоял вертолет Ми-4. Экипаж уже запустил двигатель, и винт со свистом резал воздух. Машина оторвалась от земли. Встав на перекладину железной лестницы, вертикально поднимавшейся из багажного отделения в пилотскую кабину, Федюк указывал вертолетчикам направление полета. Позади остались строения поселка. Когда внизу показался склад горючего, а потом копер буровой номер 4, машина резко свернула в сторону пролива Лонга. Над паковыми льдами она полетела большими кругами. Экипаж вел поиск. Наконец увидел следы. Под свежим снегом стояла вода, и следы были четкие, как дыры в накрахмаленной простыне. Они то перепрыгивали трещины, то исчезали в разводях. Сначала следы тянулись строго к Северному полюсу. Затем, описав дугу, повернули обратно к суше. Зверя люди заметили неподалеку от полыньи. Шарахаясь от тени вертолета, он со всех ног бежал к воде. «Ниже, еще ниже!» — командовал Федюк. «Так, отлично! А теперь левее возьми, боком встань! Так, так!» Выполняя приказания, бортмеханик распахнул дверцу багажного отделения. Пистолет задергался, заплясал, словно норовя вырваться из рук стрелка, лающий изрыгнул свинец. Кривошейка оборвала стремительный бег, дважды перевернулась через голову и растянулась на льдине. На белой шкуре с правого бока появились ярко-красные пятна. Они на глазах расплывались, увеличивались в размере. «Готов», — сказал начальник экспедиции. Но Кривошейка была еще жива. Она поднялась и побежала прочь от гудящего чудовища к воде. Люди увидели четкий номер на огузке — 141. «А, черт! Возьми влево! Не вижу!» — исчезла за корпусом. Пока вертолет разворачивался, зверь успел добраться до полыньи и мешком свалился с обрывистой кромки. Он появился неподалеку от льдины на несколько секунд, судорожно схватил раскрытой пастью воздух. Один за другим хлопнули 3 выстрела. Кривошейка забилась в свинцовой рябе, потом перевернулась вверх брюхом и замерла. «Доставать будем!» — прокричал из пилотской кабины вертолетчик. «К черту! Пусть товарищи из райцентра этим занимаются! Туши белых медведей не тонут!» — отозвался Федюк. Вертолет недолго покружил над полузатонувшей тушей медведицы и полетел в сторону поселка. Но товарищам из райцентра не пришлось достать из полыньи мертвую белую медведицу. Когда гул вертолета затих, возле Кривошейки появились 2 боржа. Ударами бивни они расчленили тушу, передними ластами выбросили куски на льдину. Потом забрались туда сами и прикончили медведицу без остатка. Командиру ОАО, товарищу Краснову АА, от командира вертолета Ми-4, 2 АЭ, Быкова ВД. Примечание. ОАО «Объединенный авиаотряд», АЭ «Авиаэскадрилья». Рапорт. 8 мая сего года, выполняя заказ геологической партии, я заметил в паковых льдах белую медведицу с медвежонком и самовольно отклонился от линии с целью захватить медвежонка. Мне это удалось. В ночь с 8 на 9 мая медвежонок погиб от клыков собаки и был захоронен неподалеку от аэродрома. В связи с имевшими место случаями нападения белого медведя на людей, полагаю, что нападение совершает медведица, у которой был отбит медвежонок. Сообщаю номер мечения медведицы. 141. В. Быков. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Ноябрь 2021 года. Читала Саша Жукова.